Сам сценарий находится под защитой греческой богини необходимости, надменной Ананке, как называл ее Фрейд. На психоаналитическом языке пациент испытывает повторяющееся принуждение, принуждение снова и снова делать то же самое. Так короткий сценарий может на протяжении жизни повторяться неоднократно. Женщина выходит замуж за одного алкоголика, потом за другого, под предлогом, что в следующий раз будет иначе. Или мужчина женится на одной больной женщине, затем на другой, проходя таким образом через целую серию похорон. Более того, в ослабленной форме сценарий может повторяться ежегодно. Рождественская депрессия, связанная с разочарованием, в рамках всего жизненного сценария заканчивается самоубийством в результате очень сильного разочарования. Он может повторяться ежемесячно в течение года, менструальные разочарования. Кроме того, в совсем ослабленной версии он может повторяться ежедневно и даже еще более микроскопически ежечасно. Например, в разбавленной форме весь жизненный сценарий может проявляться еженедельно на каждой групповой встрече, если терапевт знает, куда посмотреть. Иногда несколько секунд деятельности раскрывают всю историю жизни пациента. Я в другом месте приводил обычные примеры, которые можно назвать «торопись и спотыкайся» и «быстрое выздоровление». Миссис Сейерс протянула руку мимо груди миссис Каттерс, чтобы дотянуться до пепельницы на конце стола. Возвращая руку в прежнее положение, она потеряла равновесие и едва не упала с диванчика. Она вовремя спохватилась, осуждающе рассмеялась, произнесла «простите» и продолжала курить. В этот момент внимание миссис Каттерс отвлеклось от мистера Троя, чтобы она смогла ответить «прошу прощения». Здесь, сжатая в несколько секунд, содержится история жизни миссис Сейерс. Она пытается быть осмотрительной, но все делает неловко. Едва не попадает в неприятности, но в последний момент спохватывается. Извиняется, но затем кто-то другой принимает на себя вину. Можно почти наглядно увидеть ее чудовище отца, который приказывает ей упасть и даже подталкивает ее, сценарий, и ее мать, спасающую дочь в самое последнее мгновение, антисценарий. После этого она вежливо извиняется за свою неловкость. Она еще в детстве поняла, что неловкость себя оправдывает, если она хочет сохранить любовь отца, потому что именно этого он от нее хочет. Больше того, это дает ей повод извиниться, и это один из тех немногих моментов, когда отец ее слушает и признает ее существование. Затем происходит сценарное переключение, которое превращает эпизод в драму, а не в простой каталог неловкостей. Кто-то другой принимает на себя вину и извиняется еще искреннее. Мы видим здесь классическую иллюстрацию треугольника Карпмана для классификации сценариев и театральных драм. Смотрите рисунок 12 в главе 10.